Даже если бы это так и было, то теперь я приказываю, как должно быть. Эрцгерцоги и великие князья всегда имели преимущество перед прусскими принцами, и так должно быть и впредь. С этими словами он встал, подошел к окну и повернулся спиной к сидящим за столом. Обсуждение вопроса о титуле не привело ни к какому ясному решению. Все же можно было считать себя вправе назначить церемонию провозглашения императора, но король повелел, чтобы при этом речь шла не о германском императоре, а об императоре Германии. Такое положение вещей побудило меня на следующее утро до начала торжества в зеркальном зале посетить великого герцога Баденского в качестве первого из присутствовавших князей, который, как предполагалось, возьмет слово после прочтения прокламации, и спросить его, как он думает обратиться к новому императору. Великий герцог ответил, как к императору Германии по повелению его величества. Среди аргументов, которые я привел в защиту мысли, что заключительное «гох» императору не может быть провозглашено в этой форме, самым убедительным оказалась ссылка на тот факт, что постановлением Рейхстага в Берлине будущий текст имперской конституции юридически уже предрешен. Этот довод попал в конституционный круг представлений эрцгерцога и заставил его вторично посетить короля. Содержание беседы великого герцога с королем осталось мне неизвестным, и поэтому я был в напряженном состоянии, пока зачитывалась прокламация. Великий герцог вышел из положения, провозгласив гох не императору Германии и не германскому императору, а императору Вильгельму. Его Величество так на меня за это разгневался, что, сойдя с возвышения для князей, прошел, не глядя мимо меня, хотя я стоял один на свободном пространстве перед возвышением, чтобы подать руку генералам, стоявшим позади меня. В этом настроении он оставался несколько дней, пока постепенно взаимоотношения не вошли в прежнюю колею. Глава 24. Культуркампф. Культуркампфом, то есть борьбой за культуру, была названа борьба, предпринятая в начале 70-х годов правительством Бисмарка против католической церкви в Пруссии и Германии. Название, пущенное в оборот лидером прогрессистской партии Верховым, может создать неправильное представление об истинных целях этой борьбы. На самом деле правительство Бисмарка стремилось разгромить партикуляристские стремления, особенно сильные в областях с преобладающим католическим населением, воспрепятствовать вмешательству католической церкви и ее главы римского папы в германские дела, воспрепятствовать консолидации под вероисповедными лозунгами враждебных Германии католических держав. В Версале я с 5 по 9 ноября вел переговоры с графом Ледаховским, архиепископом Познанским и Гнезненским. Эти переговоры касались главным образом территориальных интересов папского престола. До 1870 года римский папа был не только духовным главой католической церкви, но и светским государем. Еще в 1870 году ему принадлежали территории Средней Италии с городом Римом. Воссоединение Италии не могло быть завершено до тех пор, пока папа оставался светским государем, владеющим этим крупнейшим городом и историческим центром страны. Но присоединение его владений и, в первую очередь, Рима к итальянскому королевству встречало решительное сопротивление со стороны Наполеона III, державшего в Риме свой гарнизон. Сразу после падения империи Наполеона III во Франции территории, принадлежавшие римскому папе, были заняты войсками итальянского королевства –